щедро шлет. О, Боже, опять к нам пришла зима, и еще один проходит год. О, Боже, опять к нам пришла зима, и еще слышится вопрос. На пороге мы вечности стоим, зим не будет там, где ждет Христос. На пороге мы вечности стоим, зим не будет там, где ждет Христос.